неверной игрой света. Кажется, внизу и в самом деле кто-то идет по дороге. Что-то действительно двигалось. Проступали темные силуэты. Двое мужчин, одетые в черные непромокаемые плащи, поднялись на террасу и встали там, глядя вдаль, будто кого-то дожидались. По их позам, по особой неотделимости друг от друга, как в скульптурной группе, Мэриан догадалась, что это Джеральд и Джеймси. Анна тоже замерла, глядя на них. Две женщины молча смотрели вниз. Минуту или две спустя из-за пелены дождя, серая из-за серого, появилась еще одна фигура и медленно начала приближаться. Анна то ли вздохнула, то ли коротко вскрикнула. Мэриан пристально вглядывалась в незнакомца. На нем тоже был плащ. На голову накинут капюшон. И тут Мэриан угадала, кто это. Пиплер. И в руках он держал ружье. Глава 28. Деннис прислонился к дверному косяку. «Вы хотите его видеть? Позволите ему войти?» Анна все еще стояла у окна. Она видела, что Пип прошел в дом, но не сдвинулась с места и по-прежнему смотрела на дождь. Потом бросила через плечо: «Значит, Джеральд не воспрепятствовал?» Мистер Лэр был настроен очень решительно. «Он здесь? Впусти его». «Нет, подожди минуту». Отойдя от окна, она поплотнее запахнула халат, перевязала поясок, подошла к зеркалу и взглянула на себя. Но лицо и волосы оставила как есть. «Пусть войдет, Мэриан». Пошла к двери. «Подожди, Мэриан, я хочу, чтобы ты и Деннис оставались здесь, пока я буду разговаривать с ним». Мэриан посмотрела на Денниса. От него сейчас веяло холодом, он был сумрачен. Человек, пришедший с гор, партизан. И на Мэриан он не смотрел. Кожей, чувствуя приближающуюся опасность, Мэриан отступила подальше. Как можно дальше, снова к окну. Анна села в кресло, чуть повернутое ко входу. Деннис отворил дверь. Пип снял плащ, но ружье по-прежнему оставалось в его руке. Ботинки его были облеплены грязью, и запах дождя, земли, моря, запах намокшей одежды вошел вместе с ним в комнату. Грубая мешковатая одежда не могла скрыть того, как он строен, элегантен, покошачий гибок. Маленькая гладкая головка и длинная шея делали его похожим на прекрасного змея. Он сделал шаг другой и встал перед Анной на вытяжку, как солдат. Деннис неслышно закрыл двери и сел возле них на полу. Пип и Анна долго в молчании смотрели друг на друга. Он в глубокой задумчивости, как на великую картину, она хмура, едва ли не сердита, то блуждая взглядом по комнате, то возвращаясь к нему. «Ты не сердишься, что я пришел?» Вопрос прозвучал обыденно, будто они расстались только вчера. «Сержусь. Зачем ты пришел? Увести тебя отсюда?» «Именно сейчас? Но почему? Ведь столько лет прошло. Ты мог прийти и сказать мне это в любое время. Ты ведь часто бывал здесь, следил за мной. Мэриан, будь добра, дай мне сигареты». В тоне ее чувствовалась лишь легкая насмешливость, но при этом рука у нее так дрожала, что Мэриан с трудом удалось поднести спичку к сигарете. «Сейчас все изменилось, и незачем тебе здесь оставаться. А ты груб. События следуют одно за другим, и я не желаю быть свидетелем надвигающейся катастрофы. Все изменилось. На этот раз я уеду и больше не вернусь. Поэтому я хочу, чтобы ты уехала со мной». Слова его звучали негромко, размеренно и властно, как у священника. «Что бы ни изменилось, мои стремления остаются неизменны». С не меньшей уверенностью ответила она,